«Как мне осадить его?» — продолжал думать Глазов трезво. «Мне бы только его осадить. Тогда ему цены не будет». «Строка должна являться. Она как прекрасная дама, а вместо строк тебя окружают решетки. За ними рожи красные, распаренные, луком пахнут. Я ищу себе отключений, я норовлю выскочить из нашей обыденности. Я люблю риск, я хочу ощущать свою нужность. Андрей Андреевич, вы меня понимаете?» «Я вас понимаю отменно, Леопольд Адамыч. Я понимаю вас так хорошо, потому что наш с вами общий друг много говорил о вас. Он говорил, что вы очень доверчивы и любите риск. Поэтому-то я больше пить вам не дам. А я вас выставлю за дверь». Глазов покачал головой. «Не выставите. Ни в коем случае. Не выставите от того, что нашего с вами общего друга вчера убили. И убили его те люди, которым вы едете в Стокгольм, Леопольд Адамович». Яроховский отвалился на спинку кресла. Глаза его округлились, стали прозрачными, будто провели мягкой тряпкой и стерли пыль. «Вы с ума сошли!» — прошептал он. «Я в своем уме. А бороться пьяным нельзя. Так что ложитесь спать. Я к вам приду вечером и поведу вас откушать айсбайн. От него трезвеешь». То, что Попов казнен, Глазов еще не знал. Он получил сообщение из Петербурга, что агент Прыщик прислал ему личную шифрованную телеграмму о приговоре и о том, что сегодня все будет кончено. Глазов понял, Попов обречен, поэтому Прыщик тому ничего не сообщил, а сразу связался с департаментом. Он понимал, этот ловкий Прыщик, что сообщен Попову, сразу будет раскрыт товарищами. Он предложил сыграть Глазову. Что ж, Глазов сыграет. Ему ведь на руку казнь Попова. Он послал деловую в департамент. Он не поставит срочно. Это ж само собой разумеется, этого дурак не поймет. А дурак в шифровальном отделе, пусть даже умный, все равно букве следует. Нет пометки «срочно»? Нет. Раз не поступало указание, чего ж начальство поправлять? У начальства на все свои резоны. Пока из департамента отправят в охрану, пока оттуда перешлют в Варшаву, часы-то идут. А успеют, молодцы, не посрамили чести мундира, спасли коллегу. И спас не кто-нибудь, а он, Глазов, ястребиный глаз. И этому дрыгачу Яроховскому Коромыслову объяснить куда как просто. Да, погиб, калиб не я, вовремя подоспел. Его спас, и вас спасаю. И ни-ни мне назад отрабатывать поздно, в один миг товарищам отдам. Ославлю на весь свет, как подметку. Вернувшись к себе в номер, Глазов принял касторки, чтобы к вечеру быть как стеклышко. Надо было садиться за телеграммы, глядишь, что новенькое подойдет. Ему новенькое перед Стокгольмом необходимо. А на доверчивом и добром Попове, коли его укокошат, можно поразительное дело оформить. Либерал, гуманист, воробья не обидит, пал от руки революционных садистов, именующих себя социал-демократами. Кто станет разбираться, русские или польские? Одно слово, анархисты террором действуют, руки в крови, тюрьма по ним тоскует. Выдать их следует Петербургу скопом, как кровавых и дерзких преступников, скрывающихся в Стокгольме от справедливого суда. Имею честь всеподданнейше просить ваше императорское величество для пользы дела освободить меня от обязанностей председателя Совета Министров до открытия Государственной Думы, когда я кончу дело о займе. Позволю себе всеподданнейше формулировать основания, которые побуждают меня верноподданнически поддерживать мою вышеизложенную просьбу. Первое. Я чувствую себя от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно в положении председателя Совета Министров, в особенности при новых условиях. Второе. Отдавая должную справедливость твердости и энергии министра внутренних дел, я, тем не менее, как вашему императорскому величеству известно, находил несоответственным его образ действия и действия некоторых местных администраторов, в особенности в последние 2 месяца, после того, как фактическое проявление революции было подавлено.